Кириук, Кияк, в телах обгоблинов ударило статическое электричество. Пораженное таким ударом существо временно теряло контроль над своим телом, а его инстинкты мгновенно парализовались. Конечно, эффект длился всего несколько секунд, но этого вполне должно было хватить. Это создало брешь, которой тут же воспользовались наемники. Хобгоблины, внезапно потерявшие возможность двигаться, упали на землю с отрубленными головами или перерезанными глотками. Некоторые из наемников знали, что все это связано с помощью Тиа и подняли вверх свои большие пальцы. Тиа тоже поднял вверх большой палец и продолжил использовать митру и воспламенение, чтобы помочь наемникам сражаться с монстрами. По мере продолжения битвы баланс между двумя сторонами начал рушиться, и люди начали брать верх. Почти закончили. Тиа взял секундную передышку и посмотрел на хобгоблинов, число которых уменьшилось более чем наполовину. Среди наемников практически не было жертв, за исключением нескольких, кому просто не посчастливилось. Раненые быстро перевязывали свои раны, после чего вновь возвращались в бой. Если так все и продолжится, то битва должна будет закончиться менее чем за 30 минут. Однако, как только он успокоился, ту-ту-ух, причина, по которой Тиа сумел избежать удара, заключалась в чистой удаче и ощущении чрезвычайности ситуации. Тиа машинально прокатился по земле, встал и посмотрел на то место, где стоял всего секунду назад. Земля треснула, а его кожа покрылась раздражением от задевшей ее ударной волны. Если бы такой удар пришелся прямо, то он пробил бы не только кожу, но и кости. Икх, это копье, это было копье. Копье, полностью сделанное из металла. Подобный вес серьезно усложнял даже обычные взмахи таким громоздким предметом, но какой-то хобгоблин смог бросить его с такой скоростью, что оно было больше похоже на стрелу. Если бы он вздумал заблокировать его щитом, то оно бы прошило его насквозь. Теодор прижал к себе свои дрожащие руки и посмотрел в направлении, откуда прилетело копье. В том направлении появилась чья-то фигура. Ухрааак! Она выбежала из леса, взмахнула топором, моментально рубанув двух стоявших перед ней людей. Их тела не разрубались, а попросту разрывались. Когда верхние половинки двух наемников упали на землю, третий едва успел выставить щит, блокируя мощнейший удар топором. М-монстр. Убить Бжонса одним ударом. Вождь хобгоблинов. В конечном итоге чей-то крик выявил личность противника. Вождь. Значит, он здесь. Тиа уже понял это. Вождь хобгоблинов. Вождями таких племен становился тот, кто возглавлял по меньшей мере сотню особей, а в некоторых случаях и тысячу. Простое превосходство в лидерстве или интеллекте не позволяло им становиться вождями. Как и всегда, в диком мире жили по закону сильнейшего. Вождь должен был быть самым сильным в племени. Курурук, Кураак. Вождь поднял с земли копье и, держа в другой руке топор, указал им в Тиа. Казалось, он выбрал свою цель, и ею был Тиа. Это означало, что он знал о существовании мага. Вождь хобгоблинов смело держал копье наперевес, готовый в любое мгновение его бросить. Избежать этого удара не выйдет. Теодор почувствовал это и отпустил свою магическую силу вместо того, чтобы концентрировать ее. Конечно, было бы хорошо, если бы ему не пришлось сражаться, но раз иного выхода не было, то ему во что бы то ни стало нужно было одержать верх над этим противником. Воспоминания Альфреда подтолкнули его вперед, подсказав, что схватка с этим монстром неизбежна. «Подходи, Ахрааак!» Одновременно с порывом холодного ветра маг и монстр побежали друг к другу. Глава 25. Ночь на горном перевале. Часть 3. Сила магов заключалась в их способности быстро одолеть своего противника, оставаясь при этом на безопасном расстоянии. Но даже боевые маги, обученные искусству ведения ближнего боя, моментально лишились бы своих голов, едва приблизившись к рыцарям. То же самое касалось и хобгоблинов, обладавших куда большими физическими способностями, чем обыкновенные люди. Однако Теодор побежал вперед. «Если я отступлю, мне конец». Наивный маг решил бы убежать и гарантированно был бы убит. Вместо того, чтобы игнорировать советы всех своих чувств, Тиа стиснул зубы и ринулся вперед. Отступление в данной ситуации было абсолютно немудрым выбором. Тиа сделал всего 5 шагов, после чего оказался в пределах досягаемости копья вождя. Но хобгоблин уже не мог бросить свое копье и моментально убить его. Тем не менее, Тиа не мог отразить даже обычный удар этим копьем доступной ему магии Триго Круга. А даже если он предотвратит удар копьем, то топор наверняка отрубит ему голову. «Ускорение!» — выкрикнул он, и магия ускорения обернулась вокруг тела Тиа. Его движения стали быстрее, и вскоре уродливое лицо вождя хобгоблинов оказалось прямо перед ним. Вождь держал топор над головой, в любой момент готовый его опустить. Тяжи проработал над своей физподготовкой всего 2 месяца и, хоть его скорость немного увеличилась, этого удара он никоим образом не мог избежать. «Сейчас!» – выкрикнул он, тормозя на ходу. В то же время правая нога вождя двинулась вперед, и равновесие его тела нарушилось. Митра проникла в землю и создала яму прямо под ногами хобгоблина. Она была всего лишь 30 сантиметров в глубину, но благодаря этому топор разрубил лишь пустой воздух. «Фью-ух!» Как только Тя услышал у себя над головой звук рассекаемого воздуха, он прицелился в сторону вождя. Огненный шар. Огненный шар устремился прямиком в сторону хобгоблина. Будух. Ударная волна, вызванная взрывом, заставила Тя сделать несколько шагов назад. Для обычного хобгоблина на этом все бы уже закончилось, но для вождя эта рана была не смертельной. Тя уставился на серый дым, выходящий из эпицентра удара. Черт, если бы я использовал волшебную пулю, то в нем наверняка была бы дырка. Магические ракеты Альфреда, также известные как волшебные пули, без каких-либо затруднений проникли бы сквозь плотную шкуру вождя хобгоблинов. Тем не менее, смерть все равно наступила бы лишь в том случае, если бы пуля достигла жизненно важных точек. Кожа монстров была намного плотнее, чем человеческая, а структура их тела и вовсе была иной. Итак, для нанесения смертельного ранения Тя должен был попасть в нужную точку. Но, к сожалению, он никогда не читал книг об анатомии хобгоблинов, а потому вместо магической ракеты решил использовать огненный шар. Уграах! Вождь взревел от боли и гнева. Огненный шар ударил по коже вождя, и на шипящее место было даже больно смотреть. Тем не менее, боевая мощь хобгоблина по-прежнему оставалась высокой. «Огненного шара явно недостаточно», – пробормотал Тя, оценив состояние вождя хобгоблинов. Для Триго круга и ниже огненный шар являлся заклинанием с максимальной огневой мощью. И если он был неэффективен, то у тебя оставалось всего 2 варианта, способных преодолеть такую защиту. Полыхающий снаряд или магическая пуля. Первый сразу был отброшен. Тя смог использовать полыхающий снаряд в качестве атакующей магии после поглощения ревущих языков пламени, но его подготовка заняла бы слишком много времени. К тому времени, как ему удалось бы собрать необходимое количество магической силы и произнести слова заклинания, он бы уже умер 10 раз. Все могло быть иначе, если бы наемники успели за это время обездвижить огромного хобгоблина, но, уф, кажется, я был неправ, ожидая от них слишком многого. Увидев разницу в силе, наемники решили отступить и заняться обычными хобгоблинами. Независимо от того, насколько хорошо пахли деньги, свои шкуры им были дороже. Наемники не желали противостоять вождю, который, вероятно, поубивал бы их всех на месте. Скорее, Тя даже повезло, что они и вовсе не сбежали, а все-таки решили заняться другими монстрами. Что ж, разок придется попробовать. Тя уперся взглядом в красные глаза вождя хобгоблинов и собрал в руках магическую силу. У него было всего лишь 2 возможности. Если Тя атакует врага со всей своей силы, чтобы пробить его защиту, то запасов его энергии хватит всего на 2 таких атаки. Все было бы иначе, будь он Альфредом Беллантисом, однако это был предел для Тя, который еще был далек от становления настоящим магом. Вождь хобгоблинов порывисто дышал, приходя в себя, а Теодор Миллер продолжал концентрировать магическую силу. И вот, молчаливая конфронтация между 2 противниками была нарушена. Курваак! Вождь хобгоблинов разразился яростным ревом и пошел в атаку. Фух! Он взмахнул своим копьем, пытаясь пронзить тело Тя. Если бы Теодор поспешно не отпрыгнул в сторону, то он был бы скошен как цыпленок. За этой атакой последовал боковой удар топором. Было очевидно, что у топора достаточно силы, чтобы переломать огромное бревно. Митра. Митра ответила на зов Тя и сделала яму под ногами вождя, как и в прошлый раз. Курук, куруру. Но вместо того, чтобы замахиваться своим топором, вождь хобгоблинов перепрыгнул через яму и издевательски что-то прохрюкал Тя. Несмотря на ярость, он был хитрым и знал, как использовать различные трюки. А еще он не забыл о ловушке, в которую попал прошлый раз. Тя ухмыльнулся. Все пошло именно так, как он и предполагал. Вдух. Внезапно появилась новая яма. Но на этот раз она была не под хобгоблином, а под ногами самого Тя. Хуаонг. Когда топор промахнулся мимо своей цели, а лицо вождя приняло недоуменный вид, Тя, лежа в земле, навел указательный палец прямиком на лицо вождя. На таком расстоянии ни один хобгоблин не успел бы увернуться от магической ракеты. С кончика пальца Тя слетела синяя вспышка. Шу-ух! Максимально сжатая магическая сила ринулась вперед, разорвав даже воздух. Ее силы оказалось достаточно, чтобы проникнуть сквозь броню и превратить толстую кожу в труху. А затем вспышка достигла головы вождя хобгоблинов. Попал. Тем не менее, неразумно было чувствовать себя столь уверенно. Удар был точно рассчитан. Однако, возможно, из-за дикой природы или инстинктов воина, топор вождя отчаянно взметнулся вверх и блокировал вспышку. Буду-ух! Куски топора разлетелись во все стороны, а вождь хобгоблинов был отброшен с отверстием во лбу. Несмотря на кровь, брызнувшую на лицо Тя, он поспешно подскочил и посмотрел в сторону упавшего монстра. Вождь уже успел подняться, держась за свой раненый лоб. Черт, слишком маленькая. Рана была слишком мелкой. Вспышка исчезла прежде, чем пробила череп. Так произошло из-за того, что потратилось довольно много энергии на то, чтобы сломать топор. Теперь же у тебя остался всего один выстрел магической ракетой. А значит, последняя атака будет решающей. Кугрук, кугру-гру-гру-гру. Волшебные пули Теодора были слишком опасными, а потому вождь не спешил безрассудно бросаться вперед. Он схватил свое копье и начал размахивать им из стороны в сторону, не оставляя ни малейших зазоров. Тя не был уверен в том, что сумеет попасть по цели при таких обстоятельствах. В итоге и без того трудная мишень стала еще дальше и уже, чем в начале. Эта поза. Рука вождя была согнута в локте, напоминая собой лук, а копье было слегка отодвинуто назад, словно стрела. Это была типичная поза для того, кто собирался метнуть свое оружие. Вождь явно готовил ту самую страшную атаку, которая несла в себе прямую угрозу жизни Тя. Теодор поднял правую руку, в которой осталась последняя магическая ракета. Шу-ух! Двух смотрящих друг на друга противников вновь обдало порывом холодного ветра. Напряжение было настолько высоким, что даже наемники и хобгоблины остановились, наблюдая за этой конфронтацией. Победившая сторона получит преимущество. Каждый из присутствующих осознал этот факт, а потому неудивительно, что первым двинулся вперед вождь хобгоблинов. Уграах! Скорость, с которой он бросился, была сродни ветру. При такой скорости расстояние сократится до минимума всего за 5 секунд или того меньше. От напряжения у тебя выступила испарина. Тем временем вождь, осознававший ужасную силу волшебной пули, подскочил в воздух. Он приближается. Тя не мог перестать нервничать, хоть и спланировал свои дальнейшие действия. Даже если у него были воспоминания Альфреда Биллантиса, это была его первая битва. Насыщенный запах крови и широко распространившиеся по округе убийственные намерения щекотали ему нервы. Однако маг сражался головой, а не телом. И вот, Тя достал заготовленный им козырь. Запоминание. Открыть все слоты. 3 магических заклинания, которые ранее были сохранены, теперь одновременно активировались. Стена земли. Копье нельзя было заблокировать всего одним слоем подобной защиты. Недостаточно было и 2, но вот 3 слоя должны были остановить атаку. Стена земли, магическая защита 3-го круга, использовалась 3 раза подряд. Кроме того, она была дополнительно усилена благодаря его контракту с Митрой, что сделало почву максимально твердой. Металлическое копье врезалось в тройной барьер. Фу-ду-ух! Наружный барьер сломался. Затем начал рушиться и 2-й слой. Наконец, последний и самый толстый барьер все-таки заблокировал мощнейший импульс кованого оружия. Хайрер-ясь! Копье, казалось, вот-вот пробьется сквозь последний заслон, но в конечном итоге все-таки увязло в нем. Теодор указал пальцем поверх барьеров и произнес: «Ну вот ты и попался». Его острый взгляд не упустил свою цель, которая все еще находилась в воздухе. Его положение отличалось от пребывания на земле, где вождь мог легко передвигаться и уворачиваться. Ни одно животное не могло свободно передвигаться по воздуху без крыльев. По крайней мере, так было у хобгоблинов, в том числе и у вождя. Ночное небо озарила 2-я вспышка. Вжух! Вождь хобгоблинов скрестил свои руки перед лицом, чтобы хоть как-то заблокировать ее, но магическую ракету нельзя было остановить такой неуклюжей выходкой. Синяя вспышка пронзила как обе руки, так и голову, спрятанную за ними, а затем уже безжизненное тело хобгоблина рухнуло на землю. Будух! Послышался гулкий грохот. Упавшее тело было настолько массивным, что от его удара о землю образовалась яма глубиной в 2 метра. Тя поставил ногу на тело вождя хобгоблинов и откинул голову назад, а затем поднял вверх сжатый кулак. «Ура-ра-ра-а!» – закричали наемники, которые были свидетелями его победы. Оставшиеся хобгоблины поняли, что битва проиграна, и убежали в лес, оставив позади себя лишь трупы своих павших собратьев. Первая битва Тя на горном хребте Надун закончилась вполне эффектно. Глава 26. Столица Манавиль. Часть 1. Нападение в первую же ночь оказалось достаточно жестоким, однако ущерб оказался меньше, чем ожидалось. Пламя Винса превратило в угольки целую сотню хобгоблинов, а благодаря соответствующим контрмерам Теодора, удалось предотвратить атаку с тыла. Заслуга молодого мага была особенно велика, поскольку он убил самого вождя. Никаких других событий после этого ночного нападения не случилось. Возможно, так было из-за того, что им удалось отразить атаку хобгоблинов, которые правили всеми здешними окрестностями. Благодаря тому, что их оружие было пропитано кровью хобгоблинов, такие монстры, как гоблины, кобальды и дикие волки не осмеливались нападать на караван. За все время им встретилось лишь несколько троллей, которые пытались напасть на загруженные повозки. Впрочем, они были быстро убиты кровожадными наемниками. Говоря об этом, разве кровь троллей не используется в качестве одного из ингредиентов для зелий? Неудивительно, что наемники куда охотнее сражаются с троллями, чем с хобгоблинами. Винсу и Теодору больше не пришлось участвовать в сражениях. Скорее, наемники даже разозлились бы, вмешайся маги в схватку. Пламя было наиболее эффективным оружием против троллей, но тогда воины остались бы без сырой крови монстров. Последовала бы целая серия жалоб, если бы они пошли и поджарили троллей своими огненными шарами. Глядя в окно, Тя увидел, что к их повозке кто-то приближается верхом на лошади с блестящей коричневой гривой. Во всем караване был лишь один человек, который мог ездить на таком коне. Это был Гордон, главный управляющий всем караваном. Поравнявшись с повозкой, торговец начал восхвалять двух сидящих в ней магов. «На этот раз я и правду выжил лишь благодаря вам двоим. Если бы с нами не было вас, господин профессор, я понес бы огромный ущерб. Была бы уничтожена по крайней мере половина повозок. У профессоров Академии Бергена действительно потрясающие навыки. Спасибо. И у вашего ученика тоже». Гордон поклонился Винсу, а затем и Тя. Лидер такого большого каравана склонил голову перед самым заурядным магом Тригокруга. Однако такая благодарность была вполне ожидаемой после того, что сделал Тя. А сделал он не что иное, как убил вождя хобгоблинов. Возглавлял атаку на караван вождь деревни Удивительной реки. Учитывая размер группы, сила вождя хобгоблинов находилась как минимум на ранге С. Это означало, что подобный противник был весьма серьезным даже для мага 4-го круга. И если бы Тя не остановил вождя, то тыльная часть каравана понесла бы большие потери. Тем не менее, в схватке один на один маг 3-го круга попросту уничтожил вождя хобгоблинов. Если бы не наемники, которые не переставая твердили об этом, то Гордон бы никогда этому не поверил. Тем не менее, Гордон был первоклассным торговцем и обладал гибким умом, а потому тут же осознал ценность Теодора, хоть и не понимал, как ему это удалось. «Было бы невежливо с моей стороны отблагодарить вас одними лишь пустыми словами, поэтому я лично подготовил для вас кое-что. Моей совести будет легче, если вы примете сей скромный дар. ХММ, если вы так говорите. Ах, так вы примете его?» Винс кивнул, и Гордон достал коробку, прикрепленную к седлу. Металлический ящик был обернут цепями и заперт на замок, что наводило на мысль о весьма ценном характере груза. Гордон достал ключ из кармана и отпер замок. После того, как цепи ослабли, коробка с гудящим звуком раскрылась. Внутри находился странно светящийся кристалл. Он был шарообразной формы и время от времени менял свой цвет, превращаясь из синего в красный. Когда Тя увидел это, он не удержался от вопроса. Это же, в библиотеке было достаточно много справочников о магических камнях, но столь странный шар он видел впервые. Однако Гордон не удовлетворил его любопытство. «Извини, но я не знаю. Магическое сообщество очень ценит подобные предметы, но поскольку их слишком мало, то наша компания сумела отыскать для продажи всего несколько таких. Я надеюсь, что он окажется полезным для вас обоих. Вы отдадите нам такую драгоценную вещь?» – спросил Винс, внимательно глядя на шар. Гордон, весь сияя, немедленно кивнул. Если этот непонятный кристалл поможет ему сформировать дружеские отношения с опытным магом, то это будет в несколько раз выгоднее, чем его продажа. Конечно, если бы не вы, я бы мог все потерять. Это моя личная благодарность вам, ГМ. Я очень ценю это. Ха-ха-ха. Теперь я наконец-то могу свободно вздохнуть. Ах, кстати, вы не хотели бы по окончанию магического конкурса присоединиться к нам для обратного пути? Я обеспечу вам лучшие транспортные средства и максимальный комфорт. Что ж, ладно. Обменявшись еще несколькими любезностями, Гордон вернулся в переднюю часть каравана с крайне довольным выражением лица. С его точки зрения, он без особого ущерба смог предотвратить нападение хобгоблинов. Также ему удалось сформировать хорошие отношения с сильным магом, что, безусловно, положительно скажется на его статусе внутри торговой компании. Учитывая все эти факторы, Гордон был только счастлив такому повороту дел. Однако Винс лишь посмеялся над ним, взяв в руки кристалл. Вот почему невежество – одно из самых страшных качеств. Этот торговец даже не знал, что несет в своих руках. «Профессор, а вы знаете, что это? Я видел на севере подобные вещи. С технической точки зрения, это не кристалл. Существуют растения, поглощающие кровь монстров, наполняя тем самым свои ягоды магической силой. Такие вещи магическое сообщество называет монстроягодами», — пояснил Винс, положив кристалл обратно в коробку, которую запер ключом, полученным от Гордона. После этого он быстро спрятал ее в своем пространственном кармане. Монстроягоды привлекают монстров своим ароматом. Монстр, которому удалось съесть такую ягоду, становится крепче и сильнее. Вероятно, повозка с монстроягодами и стала причиной атаки хобгоблинов. Как бы ни было тяжело подниматься на горный хребет Надун, такая большая группа монстров не стала бы жить на его окраинах. Монстры хорошо понимали, что их ждет в случае приближения к территории людей. Хобгоблины были более хитрее, чем другие монстры, а потому не могли не знать этого факта. Но теперь было понятно, почему хобгоблины совершили такое необоснованное нападение. Винс прикоснулся к своему подбородку и пробормотал заинтересованным голосом. «Я помню, что раньше эти предметы относились к категории таких, функциональность которых неизвестна. Но, возможно, в ближайшем будущем как раз и будет обнаружено, каковы их свойства. Обнаружено, дары, которые я тебе приготовил, могут увеличиться еще на один». «Дары?» – переспросил Тя, уставившись на профессора с озадаченным выражением лица. В тот момент снаружи раздался чей-то крик. «Столица! Я вижу Манавиль!» Возможно, Тя и был магом, но, в конце концов, он был юношей из провинции. Он тут же забыл спросить о подарке и выглянул в окно. Каждый человек в королевстве Милтор мечтал жить в столице Манавиль. Считалось, что это райский город, где небо пронзают белые шпили высоких зданий. Теодор Миллер вырос в окружении рисовых полей, принадлежащих Миллерам, а потому часто мечтал побывать в большом городе. И вот, наконец-то настал момент, когда его ожидания были вознаграждены. Ух ты! Увидев Манавиль, Теодору не оставалось ничего другого, как издать восхищенный вздох. До самой столицы оставалось еще пара часов пути, но на расстоянии уже можно было увидеть возвышающиеся до небес шпили. Город, окруженный белыми стенами, по-настоящему казался небесным градом. В небе летали кареты, что создавало впечатление погружения в настоящую сказку. Это была столица королевства Милтор, Манавиль, место, которое люди называли обителью магии. Даже в империи, которая обладала наибольшей экономической и военной мощью, не было такого города. Ходили легенды, что давным-давно этот город был построен объединенными усилиями эльфов и гномов. Манавиль был символом абсолютного уровня архитектуры, которая не могла быть воспроизведена мастерами и технологиями современного человечества. Винс присел рядом с восхищенным Тиа, глядя на столицу, в которую он возвращался спустя столь долгое время. Она все такая же потрясающая. Винс ненавидел политику и удалился в Академию Бергена, но, как маг, он не мог не отдать дань уважения этому городу. Затем он достал из своего пространственного кармана мантию и надел ее. Это была роскошная мантия, пошитая из впечатляющей ткани красного цвета. Винс не знал, сколько лет прошло с тех пор, когда в последний раз надевал ее. Мантия символизировала, что он был Винсом Хайделем из Красной Башни Магии. «Как только мы проедем через ворота, я покажу тебе магическое сообщество», – пробормотал он, будто разговаривая сам с собой. Магический конкурс привлекал в Манавиль огромную аудиторию. Винс вспомнил то, как это происходило несколько лет назад, а потому начал готовиться к поездке загодя. Если бы он задержался хоть на сутки, то один день работы в столице превратился бы в 10. Также появился бы дополнительный раздражающий фактор в виде красной башни магии, которая могла прознать о существовании Теодора. Я должен избегать их как можно дольше. Красная башня магии фокусировалась не на общем развитии, а на оттачивании магии, специализировавшейся на сражении. С их точки зрения, Теодор был восходящей звездой. Глава 27. Столица Моновиль, часть 2. Будучи столицей королевства, Моновиль славился своими строгими контрольно-пропускными пунктами, особенно во время магического конкурса. Все слышали о той нелепой истории, когда одного дурака посадили в тюрьму после попытки пересечь контрольно-пропускной пункт без какого-либо подтверждения своей личности. Поговаривали, что он провел месяц в тюрьме, питаясь одним лишь черствым хлебом, пока слухи об инциденте не дошли до его семьи. Именно поэтому туристы, путешественники и делегаты из других королевств, выстроившиеся подле главных ворот столицы, не скрывали своего напряжения. Причина тому была поистине веской, поскольку мероприятие, к которому они готовились в течение нескольких месяцев, могло по какой-то глупой ошибке пройти без них. Гордон тоже не смог скрыть своей нервной улыбки. Однако профессор Винс выглядел точно так же, как и всегда. Он уверенно вышел вперед вместе с Тиа и обратился к Гордону. «Что ж, мы пойдем первыми». «Ах, вам не нужно стоять в очереди, у меня есть приглашение», — кивнул Винс, показывая конверт в руке. Это было приглашение на магический конкурс. Приглашение на магический конкурс было не только мерилом репутации и статуса человека, но и четкой идентификационной карточкой. Маг, который обладал им, имел преимущественное право на проход через контрольно-пропускные пункты Моновиля и скидку во всех магазинах столицы на время магического соревнования. Также, в качестве бонуса, такое лицо получало право избрать место проживания. Гордон с завистью посмотрел на приглашение, однако оно позволяло магу провести с собой лишь одного своего помощника, а потому Винс не мог взять с собой сотню торговцев или что-то в этом роде. В конце концов Гордон решил удовлетвориться тем, что и так оставило себе хорошее впечатление. «Профессор, благодаря вам, наш караван успешно дошел до пункта назначения. Если вам что-то понадобится, пожалуйста, найдите меня и я помогу вам, насколько это будет в моих силах. Спасибо за ваши добрые слова. Что ж, увидимся. Да, всего хорошего. Проходите». Вежливо поклонился Гордон. Оставив торговца позади, Винс и Тиа двинулись вперед, минуя длинную очередь. Из толпы доносилось посвистывание и шум, но никого это не заботило. Любой, имевший голову на плечах, моментально бы понял, что означает красный халат Винса. Значит, профессор Винс принадлежит к Красной башне. Тиа не спрашивал об этом напрямую. Однако как он мог не знать о четырех башнях столицы, будучи учеником Академии Бергена? Четыре башни, построенные на севере, юге, востоке и западе, окружали магическое сообщество, расположенное по центру. Наружные стены каждой из башен были окрашены в цвета, символизировавшие одну из четырех стихий. Одной из них была Красная башня, место, служившее резиденцией магов огня. Это была самая воинственная из башен, в которой обучались боевые маги. Каждому наемнику с малых лет втолковывалось, что противостояние магу в красном халате – последнее, что он должен делать в своей жизни. Большинство членов Красной башни были отличными воинами, которые формировали основную силу королевства Милтер. Идиоты, которые сражались с этими боевыми магами, не заслужили того, чтобы даже войти в Моновиль. Должное уважение демонстрировали и стражники на контрольно-пропускном пункте главного входа в город. «Приношу свои извинения», — отсалютовал страж, как только увидел красные одежды Винса. По умолчанию считалось, что обладатели пригласительного билета должны быть, по крайней мере, 5 го-круга и обладать титулом, эквивалентным виконту. Даже стража Моновиля, которая по статусу была куда выше обычных охранников благородных имений, должна была отдавать им дань уважения. Винс вполне естественно воспринял это приветствие и передал приглашение. «Я профессор Винс Хайдель из Академии Бергена, старший маг Красной башни. Последний раз я посещал Моновиль 7 лет назад». «Да, все верно», — ответил страж, подтвердив личность Винса с помощью приспособления, в котором содержалась вся информация о магах, зарегистрированных в магическом сообществе. Затем он ввел еще несколько запросов в устройство и, убедившись, что интересующих его ответов нет, повернулся к Винсу и вновь отсалютовал. «Еще раз приношу свои извинения, профессор». Теперь вы можете пройти. Прошу прощения, что задержал вас. Хорошего дня. Да, спасибо. Винсентия миновали контрольно-пропускной пункт и прошли через ворота. Все основные проверки, включая проверку их багажа, были пропущены, что позволило им быстрее попасть в Монавиль. Это была привилегия мага, который получил приглашение. Теодор вновь осознал статус человека, который сопровождал его. Таким образом, Тео сделал свои первые шаги в столице Монавиль, центре всей магии. Небесная повозка была экзотическим видом транспорта, который существовал лишь в Монавиле. Слово «повозка» здесь было не вполне приемлемо, но для этого процесса попросту не существовало иного подходящего термина. Волшебник, игравший роль кучера, обеспечивал магической силой камни-маны, которые в свою очередь приводили повозку в движение. Конечно, это была далеко не магия левитации, а потому скорость повозок была довольно низкой. Тем не менее, возможность посмотреть на Монавиль с высоты считалась сродни ознакомлению с достопримечательностью. И вот, одна из небесных повозок пролетела над Монавилем и осторожно приземлилась у входной двери магического сообщества. Вы прибыли ко входной двери магического сообщества. С вас 30 серебряных. Это куда больше, чем раньше. Хм, наверное, инфляция, проворчал Винс и передал кучеру 3 серебряные монеты, достоинством по 10 каждая. Они использовали небесную повозку, которую арендовали лишь дворяне и богатые купцы, а потому плата была несравнимо выше, чем за обычную небесную повозку. Если бы Тео пошел один, то он бы решил протискиваться сквозь ужасную толпу. «Давай, нужно спешить». «Да». Два мага покинули повозку и сразу же прошли через входную дверь магического сообщества. Как только Тео прошел два столба античного вида и широкие открытые врата, его выражение лица изменилось. Любой маг мог ощутить в воздухе плотность маны. Точность определения могла разниться, но каждый волшебник мог почувствовать ее глубину и плотность. Тео же, благодаря своему сенсорному восприятию, определял эту разницу гораздо лучше. В 4 или 5 раз выше, чем снаружи. Нет, может быть, даже больше. Прошло совсем немного времени, как он вошел внутрь, но его дыхание уже стало порывистым. Следуя за Винсом, он что есть силы пытался привести его в порядок. Иногда ему в глаза бросался какой-нибудь волшебник в редких одеяниях или кто-нибудь с мощной магической силой, но ему все-таки удалось добраться до места назначения, не потерявшись. Местом назначения была приемная в центре здания, где проводилась любая регистрационная работа, связанная с магическим сообществом. Винс нашел пустое окошко и протянул письмо. «Винс Хайдель, старший маг Красной Башни, будьте добры, подождите». Поскольку это было магическое сообщество, сотрудник за регистрационной стойкой также был волшебником. Для проверки подлинности приглашения он воспользовался каким-то хитроумным магическим приспособлением. «Да, все верно». После завершения простой процедуры подтверждения личности, сотрудник вернул приглашение и начал объяснять график прохождения магического конкурса. Данное разъяснение, очевидно, выходило из его уст за последние дни уже сотни раз. Закончив пояснение, сотрудник наконец-то вдохнул воздух полной грудью и спросил: «На этом все, у вас есть вопросы?» Винс резюмировал полученную информацию в своей голове, а потому с запозданием кивнул. Взглянув на Тео, стоявшего позади него, он объяснил, почему они здесь. «Я хочу попросить регистрационную форму для моего помощника, чтобы подать заявку на турнир учеников». «А, без проблем, буду рад помочь». Сотрудник был наделен соответствующими правами, а потому достал листок бумаги из ящика и начал задавать Тео вопросы. «Пожалуйста, назовите мне свое имя и возраст». «Теодор Миллер, 19 лет. Место обучения, я студент Академии Бергена». «Так, теперь». 10 минут спустя все личные данные Теодора Миллера были внесены в регистрационную форму и сотрудник уже собирался было убрать заявку в шкаф, как вдруг вспомнил, что кое-что пропустил. Он опустил этот вопрос, поскольку всегда получал один и тот же ответ. «Ваш ученик 4 го-круга?» Это был вопрос, о котором ему даже не нужно было спрашивать. Чтобы попасть на магический конкурс и принять участие в соревнованиях, нужно было быть самым талантливым учеником в своей академии. Помимо финансовой поддержки, все участники были талантливыми магами 4 го-круга. В то время как 5 го-круга можно было достичь лишь посредством отдельного просветления или определенных достижений, 4-й круг мог быть легко достигнут путем накопления достаточного количества магической силы. Именно по этой причине все участники турнира учеников были магами 4-го круга. Вот почему ответ Винса вверг мага за стойкой в настоящее состояние шока. 3-й круг. Я сказал, 3-й круг. Сотрудник был явно смущен таким ответом и с горькой улыбкой произнес. Извините, но не могли бы вы снова уточнить эту информацию у своего ученика? Все остальные участники турнира учеников являются магами 4-го круга. Конечно, основные меры предосторожности существуют, но каждый год кто-то получает травмы, а иногда и вовсе дело заканчивается летальным исходом. Сотрудник опасался пропускать на турнир мага 3-го круга, а потому с отчаянием в голосе рассказал даже столь подробные факты. Это было вовсе не лишено здравого смысла. Преодоление разницы между кругами никогда не было легким делом. Взятие нового круга было сложно даже для мага-ветерана, не говоря уже о студенте академии. Тем не менее, Винс небрежно посмотрел назад и спросил у Тя. «Все, как он и сказал, что думаешь?» «Я готов», — без колебаний ответил Тя. По пути в Монавиль он в одиночку расправился с вождем хобгоблинов. Со временем воспоминания и опыт Альфреда все глубже интегрировались в его тело, а потому его уверенность в себе возросла. Независимо от того, насколько сильный у него будет противник, он не думал, что он окажется сильнее, чем вождь хобгоблинов. Однако сотрудник все еще колебался. Он боялся, что ответственность за смерть студента возляжет именно на него. Но в этот момент, что, только 3-й круг. Однако если ученик обучается в самой Красной Башне, то он почти наверняка может преодолеть разницу в 1 круг. Кроме того, нет такого положения, в котором говорится, что для участия необходимо обладать 4-м кругом, донесся чей-то голос из-за спины Винса и Тя. «Хммм», Винс обернулся и со странным выражением лица посмотрел на синего мага. Синяя одежда была символом синей башни магии. Во многих отношениях она была такой же знаменитой, как Красная Башня. Синий маг без малейших колебаний приблизился к Винсу и заговорил в насмешливо-дружеском тоне. «Что-то я не припомню это лицо. Похоже, это первый турнир для вашего ученика, верно?» «Верно», — коротко ответил Винс. Началась битва нервов, в результате чего витавшая вокруг мана начала высыхать. Если бы эмоции мага 5-го круга стали более интенсивными, то пошатнулось бы все окружающее пространство. Несмотря на холодный ответ Винса, мужчина в синем повел бровями и, понизив голос, произнес: «Я хотел вам дать несколько советов, но ваша реакция настолько холодная. Разве вы не знаете, что с прошлого года правила изменились?» «Правила турнира изменились?» — чуть громче переспросил Винс, удивившись этим неожиданным словам. Это заставило мага в синей мантии улыбнуться и кивнуть. «Возможно, я смогу помочь вам». Зачем бы он ни пришел, его выражение лица говорило явно не о добрых намерениях. Глава 28. Столица Монавиль. Часть 3. Схватка, верно. Лорен, маг средней категории из Синей Башни, шел впереди них, все подробно разъясняя. В отличие от его подозрительного выражения лица, бывшего у него при встрече, его объяснение звучало подробным и крайне дружелюбным. Благодаря этому Теодор, который ничего не знал о турнире учеников, сумел понять все детали. Участники получили приглашение и, в то же время, один из символических жетонов. «Тебя зовут Теодор, верно? Ты тоже должен был получить его на регистрационной стойке». «Ах, Тя вытащил кое-какой предмет. Это была золотая медаль, которая была похожа на монету, но закрепленная на веревке, в связи с чем ее можно было повесить на шею. На ней было выгравировано 132, что означало регистрационный номер Теодора Миллера». Увидев ее, Лорен кивнул. «Да, участники демонстрируют свое превосходство, не давая забрать это противнику. Проигравший будет лишен всех жетонов, которые у него есть, и количество принадлежащих жетонов последнему из участников станет официальным рекордом». «В прошлом подобный метод не использовался», — подметил Винс. «Ну, произошли кое-какие изменения». Винсу странно было все это слышать, хоть он и покинул Монавиль 7 лет назад. Несмотря на то, что он периодически слышал новости от своих друзей в столице, Винс никогда не справлялся о турнире учеников. Лорен заметил, что его собеседник заинтересовался этим фактом и быстро проговорил. «Основная причина заключается в том, что слишком много участников». Именно так все и было. С увеличением числа участников, пожелавших принять участие в магическом конкурсе, возникли определенные проблемы. Поскольку увеличилось число магов, то выросло и количество их учеников. Для высокопоставленных магов прямые дуэли были слишком обременительными, а потому соперничество бессознательно переходило и на турнир учеников. Кроме того, еще пуще пламя раздувало наличие призов из самого дворца Милтер. Как вы наверняка знаете, первоначально конкурс представлял собой круговой турнир, но такая система слишком затягивала время его проведения. Конкурс учеников должен быть закончен до начала основного магического конкурса. Итак, это стало схваткой. Есть люди, которые считают эту систему варварской, но я не думаю, что подобные изменения так уж плохи. Вы можете бросить вызов противнику и проиграть в первом же раунде, потому что вам просто не повезло. Его слова не были лишены оснований. Подобный формат был утвержден лишь в конце долгого и рационального обсуждения. По сравнению с круговым, у него были преимущества и почти не было недостатков. Компетентный участник мог быстро подняться в рейтинге, выбив других претендентов с большим количеством жетонов, в то время как недостаточно компетентные участники должны были вылететь первыми. Очевидно, такие волчьи законы были утверждены, поскольку они вполне соответствовали неписанным правилам башен магии. Однако Винс не упустил кое-каких лазеек в правилах подобного формата. А что произойдет, если человек атакует усталого противника, или участник получит нужное количество жетонов, а затем будет попросту избегать боев? Что делать в таком случае? Хо-хо, это вы хорошо подметили, восхитился Лорен магом из Красной Башни. Он никогда прежде не видел Винса, а потому решил, что маг в красном, приезжий из какой-то провинции. Лорен никогда бы не подумал, что его собеседник достаточно знаменит в Красной Башне. Однако было уже слишком поздно. Посмеиваясь, он указал на стадион, к стенам которого они прибыли. Позвольте кое-что пояснить. В этом году турнир учеников проходит на мультистадионе Пентариуме. Он состоит из 5 независимых стадионов, причем основное пространство откроется лишь в финале. ХМ выглядит более-менее крепким. Ха-ха-ха. Да даже если бы мы оба использовали всю нашу силу, мы бы не смогли поцарапать даже внешнюю обшивку стадиона. Без надлежащего уровня прочности жизнь зрителей была бы в опасности. Маги 4-го круга обладали сильными атакующими заклинаниями, которые затрагивали широкую область. Как и сказал Лорен, Пентариум был не менее крепок, чем врата крупного города. Конечно же, Винс не согласился с его словами. Ну, на этом мое объяснение заканчивается. Не знаю, правда, насколько оно вам помогло. Вновь заговорил Лорен, глядя на Винса и Тиа. Оно было очень кстати. Спасибо. Разъяснение Лорена и вправду было очень информативным. Винсу пришлось отказаться от всех стратегий, которые он запланировал для кругового состязания. Раздражало лишь то, что Лорен был чрезмерно дружелюбен. Как и ожидалось, этот вопрос был разрешен самым неожиданным образом. Хе-хе-хе, не стоит благодарности. Теперь ваша очередь помочь мне, улыбнулся Лорен, лукаво опустив взгляд. А затем он указал на мальчика, стоявшего рядом, раскрывая причину, по которой потратил столь много своего личного времени. Все это было тесно связано с лазейками, которые пары минут ранее подметил Винс. Познакомьтесь, это мой ученик и сын Виконта Галлока, Филипп Галлок. Приятно познакомиться. Однако Винс просто промолчал. Лорен неловко помялся, а затем, прокашлившись, произнес: «КХМ, КХМ». В прошлом году было подмечено, что некоторые участники не спешат сражаться. Итак, в этом году было введено несколько новшеств, призванных ускорить процесс. Слишком много слов. Короче, да, так вот, как думаете, может ли человек, имеющий лишь один жетон, отклонить вызов другого участника? Задал риторический вопрос Лорен и повернулся к своему ученику, который улыбнулся и тут же подал заявку на матч с Тиа. Если это правило действительно существовало, то не было ни единого способа избежать боя. Лорен привел Теодора к стадиону в качестве обеда для своего ученика. Это был трусливый трюк, использующий лазейки в правилах. Уху-ху-ху, не думайте, что это трусливо. Разве маги из Красной Башни сами так не поступают? Вы сами виноваты в том, что проглядели это. Однако, вместо того, чтобы расстраиваться, Винс просто подцокал языком. Лорен, который еще ничего не смыслил в проницательности, вероятно, только недавно достиг среднего статуса. Таким образом, он пытался поднять свою карьеру с помощью собственного ученика. Синяя башня все еще пользуется такими мелочными трюками. Вы действуете так, даже несмотря на то, что знаете о влиянии подобных вещей на репутацию. Че что, что скажешь, Теодор? Думаю, время матча должно выбираться человеком, которому бросили вызов, обратился Винс к Тиа, при этом полностью игнорируя Ларина. Но Тиа и не собирался избегать этой битвы. Ученик этого дурака не казался таким уж грозным, и, прежде всего, он и сам не любил откладывать на потом столь раздражительные вещи. «Профессор, а на сегодня еще что-нибудь запланировано?» – спросил Тиа Винса. «Ух, я заказал ужин в ресторане на сегодняшний вечер». Глаза Теодора засияли, когда он услышал эти слова. В последние годы он набивал желудок самой простой едой из столовой академии. Еда в академии Бергена была неплохой, но ее нельзя было сравнивать с рестораном Мановиля. Тиа почувствовал прилив мотивации и с энтузиазмом кивнул. «Я закончу это как можно скорее». Именно так сложились обстоятельства, приведшие Теодора к его первому турнирному бою. Возможно, потому, что соревнования еще не начались. В Пентариуме, где было открыто целых 4 стадиона, матч Тиа и Филиппа начался безотлагательно. Каждый из двух участников получил от организаторов мантии с тремя подвесными кристаллами. Согласно пояснению судьи, эти кристаллы могли блокировать заклинания 4 го круга и ниже. Это было нечто сродни здоровья участника. Когда все три кристалла будут уничтожены, участник будет считаться побежденным. «Разве это не слишком дорогостоящие артефакты?» – задал вопрос Тиа судье. «Они одноразовые, а потому не так дороги. Их цена колеблется в районе нескольких золотых. Несколько золотых», – заикаясь, пробормотал Тиа. «Как и ожидалось от деревенщины, всего лишь несколько золотых, а ты уже так разволновался», – усмехнулся Филипп. «Готов поспорить, ты никогда не заработал ни одной золотой монеты, а ты, похоже, даже в школе не учился». Атмосфера между двумя участниками начала накаляться, но тут подошел судья и подтолкнул каждого из них к противоположным сторонам входа на арену стадиона. Готовые в любое время выстрелить заготовленными заклинаниями, они взглянули в сторону зрительских мест, которые были защищены прозрачным щитом. Тиа и Филипп были никем, а потому людей на трибунах не было. Лишь Винс и Лорен сидели друг напротив друга. Поскольку ждать им было нечего, можно было начинать прямо сейчас. Судья удостоверился, что оба соперника готовы, и тут же подал сигнал к началу матча. ПНН. Это было заклинание 1-го круга, свет. Когда по центру арены появился маленький светящийся шарик, начинающие волшебники тут же воззвали к своей магической силе. Филипп, который гордился своей превосходной магической силой, решил действовать первым номером. Ледяной удар. От магии льда температура окружающей среды быстро упала. В холодном воздухе образовались самые настоящие сосульки, напоминая собой ледяные стрелы. Мощь ледяных заклинаний приравнивалась по силе к железу. Твердость этих снарядов означала, что ледяные стрелы могли быть куда смертоноснее, чем удар молнии или огненный шар. Вперед! Синие стрелы метнулись вперед, повинуясь приказу. Их скорость была ниже, чем у стрел, выпущенных лучником, но раны, которые они могли вызвать, были смертельными. Если Тиа пропустит хоть один такой удар, то его скорость снизится, а второе попадание и вовсе отправит его на тот свет. В этом и заключался весь ужас магии льда. Тем не менее, Теодор противостоял этой атаке, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Ударная волна. Стрелы отличались от атак хобгоблина. Летящие прямо снаряды тут же теряли свою силу, когда с чем-то сталкивались. Вот почему он слегка усовершенствовал существующую формулу ударной волны, увеличив ее площадь и улучшив ее останавливающие свойства. Таким образом, магическая сила Тиа взорвалась, соприкоснувшись с ледяными снарядами. Фту-фту-фту-фту. Несмотря на то, что взрывная волна не полностью нивелировала импульс ледяных стрел, сосульки потеряли свою силу и упали на землю. Удар прошел мимо цели, а значит, был потрачен впустую. Потрясенный Филипп замешкался и взял на себя инициативу уже сам Теодор. Тиа быстро направил вперед палец, вызвав магическую формулу, которая уже была рассчитана. Джак. Внезапно перед Филиппом в воздухе появилось воспламенение. Даже если урона оно и не наносило, мало кто мог бы оставаться храбрым, когда перед носом горел сам воздух. Поэтому неудивительно, что Филипп попытался сделать шаг назад. Уах! А затем Филипп поскользнулся на смазке, которую Тиа вызвал вместе с воспламенением. В таких ситуациях люди обычно поворачивали голову, чтобы увидеть место падения, но Филипп даже среагировать не успел, как вдруг что-то ударило его в шею. Это была магическая атака 2-го круга, ветряной резак. Футух! Впитав в себя урон, один из кристаллов, свисающих с халата Филиппа, треснул.